Глава 4. Песнь меча. Коруму казалось, что он уже это видел. Курган Крема, залитый прозрачным лунным светом, темное серебро неподвижных дубовых листьев. Он задумался, кто же лежит под этим курганом. На самом ли деле он скрывает останки того, кто когда-то носил имя Корум Лауэрейнд, Корум Серебряная Рука. На самом ли деле это его кости? Но в данный момент эти мысли почти не волновали его. Принц смотрел, как Гофанан и Хиса крыли мягкую землю у подножия холма. И, наконец, они извлекли меч. Тяжелый, отлично закаленный клинок с серебристой металлической рукояткой. Меч как будто притягивал к себе лунный свет и, сияя, усиливал его. Стараясь не прикасаться к рукоятке и перехватив меч под ней, Гофанан осмотрел клинок и показал Хисаку, который кивнул в знак одобрения. «Затупить его будет нелегко», — сказал Гофанан. «Кроме мстителя, меча Илбрека, в мире нет больше такого оружия». Подошел Джари и удивленно уставился на меч. «Это сталь? Меч блестит не как сталь». «Это сплав», — гордо ответил Хисак. «Наполовину сталь, а наполовину металл сидов». «А я думала, что металла сидов в этом измерении не осталось», — сказала Мэтб. «Мне казалось, что он исчез, оставшись лишь в оружии Гофанана и Илбрека». «В дело пошли остатки древнего меча сидов», — ответил Гофанан. «Они были у Хисака. Когда мы встретились, он рассказал, что хранит их много лет, не зная, как его использовать. Хисак получил остатки металла сидов от каких-то горняков, искавших железную руду, и глубоко под землей наткнувшихся на обломки. Я узнал в обломках один из 100 мечей, которые выковал для сидов перед 9 битвами. Сохранилась лишь часть клинка. Мы так никогда и не узнаем обстоятельств его погребения. Вместе с Хисаком мы придумали способ сплавить металл сидов с металлом мобденов и выковать меч, в котором будут лучшие свойства того и другого. Хисак Солнцекрат нахмурился. «Насколько я понимаю, и кое-какие другие качества». «Возможно», — сказал Гофанан, — «в свое время узнаем». «Прекрасный меч!» — Джари протянул к нему руку. «Можно подержать?» Но Гофанан, заволновавшись, мягко отвел руку Джари и покачал головой. «Только Корум», — сказал он, — «только Корум». «Ну что ж», — Корум решил взять меч, но Гофанан остановил его, подняв руку. «Пока рано», — сказал кузнец Сид, — «я еще должен спеть песню». «Песню?» — удивилась Мэтт. «Песню меча, которую всегда поют в такой момент, как этот!» Гофанан поднял меч к луне, и на мгновение показалось, что тот ожил. Затем на фоне большого круглого диска луны он стал массивным черным крестом. «Каждый меч, что выходит из моих рук, разный, и каждый должен услышать свою песню. Так он обретает неповторимость». «Но я не дам ему имя. Это предстоит сделать Коруму. Он должен назвать меч единственным подходящим ему именем. И когда оно прозвучит, меч обретет свое последнее предназначение». «И в чем оно заключается?» — спросил Корум. Гофанан улыбнулся. «Я не знаю. Знать его будет только меч». «А я думал, что ты чужд предрассудков», — Джерри О'Коннелл гладил кота за ушком. «Это не предрассудки. Это нечто такое, что в такие времена, как сейчас, даст мечу способность видеть другие измерения, видеть сквозь время. Чему быть, того не миновать. И что бы мы ни делали, этого не изменить. Но мы обретем некое ощущение грядущих событий и поймем, как использовать это знание». Гофанан разозлился, но, успокоившись, поднял лицо к луне. «А теперь слушай и пока я пою, молчи!» «А что ты будешь петь?» — спросила Мэтт. «Пока не знаю», — пробормотал Гуфанан. «Сердце подскажет!» Все подались в тень дубов, пока Гуфанан неторопливо поднимался на гребень холма. Двумя руками он держал меч за лезвие, вздымая его к луне. На вершине он остановился. Ночь наполняли густые душистые ароматы, шорох листвы и попискивание мелкой лесной живности. В роще стояла непроницаемая для взгляда темнота. Кроны дубов были неподвижны. Казалось, все звуки леса умерли, и Корум слышал только дыхание своих спутников. Несколько бесконечных минут Гуфанан стоял, не шевелясь и не произнося ни слова. Могучая грудь вздымалась и опускалась, глаза были закрыты. Затем он пошевелился и отметил мечом 8 сторон, после чего вернулся в прежнее положение. И тут он запел. Он пел на прекрасном, словно спокойное течение воды, языке сидов, который настолько походил на язык ватхагов, что Корум легко его понял. Вот что пел Гуфанан. «Сто мечей я пред битвой сковал для великих воителей сидов. 99 пропали, лишь один назад возвратился. Ржою покрыты, в земле они сгнили, в стволах застряли, под воду ушли. В огне сгорели, во льду раскололись, лишь один возвратился назад. В нем металла сидов на клинок не хватит, и железо смертных в меч пришлось добавить. Силы мобденов и сидов слились в мече Гуфанана, что Коруму будет отдан, но силы нет без изъяна». Гуфанан поднял клинок повыше. Он покачивался, словно в трансе. Наконец кузнец продолжил. «Скован клинок в огне, стужею был закален, солнце с луною вместе судьбу его предрешили. Страшен врагам он будет, нынешним и грядущим, меч томится по ним, хочет напиться крови». Теперь казалось, что меч балансирует на острие и стоит, вращаясь. Корум вспомнил свой сон, и его шатнуло. Не доводилось ли ему раньше держать такой меч? «Скоро меч имя получит, и враги содрогнутся. Вот иглы острие, что фой Емиори шьет саван. Меч Гуфанан тебя создал, тебя Корум нынче получит. Могильным червям на поживу врагов отправлять ты будешь. Вижу, враг будет повержен, и суровые зимы исчезнут. О, большой урожай! Снимет сидов коса! Меч ты имя получишь, и убитых отсчет свой начнешь. Поможешь ватхагу и сидам с врагом своим расплатиться!» Сильная дрожь сотрясала могучее тело Гуфанана, и он плотнее сжал пальцами лезвие меча. Корум удивился, почему никто, кроме него, не услышал, как застонал Гуфанан. Он посмотрел на лица своих спутников. Они стояли как в трансе, потрясенные и ничего не понимающие. Гуфанан постоял, покачиваясь, и продолжил. «Меч безымянный, ты Корума меч, только он может дать тебе имя. Вижу, черные ветры стенают над лимбом, мутные реки ждут мою душу». Гуфанан простонал эти последние слова. Он был испуган тем, что увидел сквозь сжатые веки, но уста его продолжали песню меча. Корум подумал, видел ли он меч, похожий на этот. Меч проявит себя в битве против Фойемиори. Корум это знал, но будет ли меч ему другом? Почему он воспринимает его как врага? «Скован клинок судьбы! Выкован меч заветный, в битве ему не сломаться, никогда никому не уступит». Теперь Корум видел перед собой только меч. Он осознал, что поднимается на холм. Казалось, что Гафанон исчез, и меч сам по себе висит в воздухе, светясь то белым лунным сиянием, то красным огнем солнца. Корум попытался взять его пальцами серебряной руки, но меч как будто отклонился. Только когда Корум протянул правую руку, здоровую, меч позволил взять себя. Корум продолжал слышать песню Гафанона. Если начиналась она гордыми строфами, то сейчас звучала как грустная погребальная песнь. И не сопровождали ли ее далекие звуки арфы? «Создали могучий клинок! Вместе бессмертный и смертный! Он для героя Ватхага! Это Корума меч! На свет этот меч появился не только для битв кровавых, не только плоть он ранит! Несет он больше, чем смерть. Так забудь же клинок Гафанона, лишь Коруму верно служи. Рази Мабдена врага, от битвы не уклоняйся». Внезапно меч надежно лег в правую руку Корума, и ему показалось, что тот был при нем всю жизнь. Рукоятка лежала как влитая, и оружие казалось невесомым. При свете луны Корум стал рассматривать меч со всех сторон, удивляясь его остроте и надежности. «Да, это мой меч», — сказал он. К нему снова вернулось то, что было давно потеряно и забыто. «Это мой меч». «И тому, кто даст тебе имя, храни до конца ты верность». Гафанон резко оборвал песню. Глаза его открылись. В них стояло смешанное выражение мучительной вины, сочувствия Коруму и в то же время триумфа. Повернувшись, он поднял голову к луне. Корум проследил за его взглядом и был поражен видом огромного серебряного диска, заполнившего собой все небо. Он не мог оторвать глаз от диска. Ватхагу казалось, что он тонет в лунном серебре. Корум видел лица, сражающиеся армии, безлюдные пространства, разрушенные города и бесплодные поля. Он видел себя, хотя смотрящее на него лицо было чужим. Принц видел меч, но не тот, что он держал в руках. Его меч был белым, а тот другой — абсолютно черным. Он увидел Джаре Коннелла. Он увидел Мэтп, он увидел Ролину и многих других, и всех их любил. Но лишь одна Мэтп вызывала у него страх. Затем возникла арфа Дагдага и обрела вид юноши, чье тело отливало странным золотым цветом, и Дагдаг, как ни странно, сам был арфой. Корум увидел огромного белого коня и знал, что это его конь, но опасался, примет ли тот его. Перед Корумом предстала равнина, затянутая снежной белизной, и на ней появился одинокий всадник. Плащ на нем отливал алым, оружие и доспехи были теми же, что носят ватхаги. Одна рука здоровой, а другая отлита из серебра. Правый глаз покрыт искусно вышитой повязкой, и черты лица были чертами ватхага Корума. Но Корум понимал, что всадник — это не он, и принц задохнулся от страха, стараясь не смотреть на всадника, который все приближался. На лице наездника было выражение насмешливой ненависти, а в единственном глазу — неуклонная решимость убить Корума и занять его место. «Нет!» — закричал Корум. Облака затянули диск луны, и ее свет померк. Корум стоял на кургане Крема в дубовой роще, в том месте, где обитает сила, и в руке он держал меч, равного которому не существовало на земле. А когда он опустил взгляд на холм, то увидел, что рядом с ним стоят и Гафанон с Хисаком Солнцекрадом, и Джаре Коннелл, и рыжеволосая Мэтб Длинная Рука, и все они смотрят на него так, словно хотят помочь и не могут. Корум не знал, почему он так отреагировал на выражение их лиц, когда вскинул меч над головой и сказал тихим, твердым голосом: «Я Корум, это мой меч, и я один». Затем все четверо спустились с холма и вместе с ним вернулись в Каэр-Малот, где продолжалось шумное праздненство. Но никто из участников пира не знал, что произошло в дубовой роще, залитой светом полной луны.